простой отказ. Пройдет, я буду верить в лучшее. Пройдет, мы были невезучие. Пройдет, я буду мимо случая. Пройдет, мы были невезучие. Один дом.